За счет чего же шло такое процветание? За счет совершенно безобразного ограбления природы. Великолепные дубовые и буковые леса Италии были вырублены, и склоны Апеннин поросли маквисом. Испания, которая была покрыта прекрасными субтропическими лесами, превратилась в степь, по которой можно было только овец гонять, как в Монголии. И испанцы стали скотоводческим народом. В Африке богатейшие долины были выпаханы, перестали давать какие-либо урожаи, то есть житницы Рима, Африка и Сицилия оказались голыми каменистыми странами почти без почвенного слоя. Отсюда ясно, что если мы процветаем, то всегда за счет чего-то. А древние римляне, подобно нашим недавним предкам, считали, что богатства природы неисчерпаемы. Их потомкам пришлось убедиться, что они были неправы. Вместе с тем сказать, что у них была хорошая, веселая жизнь, нельзя. Понятно, что двухмиллионное население в Риме создалось не за счет естественного размножения, и даже вопреки тем демографическим тенденциям, которые в это время были. В большом городе, где много всякого рода удовольствий, и удовольствия эти бесплатны, не только хлеб давали, но и бесплатные представления ставились для римских жителей и приезжих. Женщины не очень стремились иметь детей. Римские матроны принимали все меры, чтобы сохранить фигуру как можно дольше. Поэтому в Риме был отрицательный прирост населения. Пополнялось же население за счет людей из провинции, которые приезжали, и поскольку прописка там не требовалась, занимали угол и находили себе какое-то применение, далеко не всегда целесообразное с точки зрения государственной. Одни становились сутенерами, другие — контрабандистами, третьи — ворами, четвертые — наемными убийцами, женщины — проститутками, кто кем. И в огромных пятиэтажных домах в Риме им сдавали комнаты или даже углы. Теснота была жуткая. Дома строились плохо, вентиляция омерзительная. Здания иногда падали, погребая жильцов под собой. Но их строили заново так же скверно, потому что погибших никто не считал и не жалел. Правда, римляне сделали несколько важных технических усовершенствований. Они провели клоаку, канализационную систему, использовав маленькую речку, которая так и называлась, с тех пор клоакой стала называться любая цивилизация. А с другой стороны, сделали водопровод. Раньше они обходились акведуками, то есть ставили желоб на подпорках и по нему пускали чистую воду, которая все время обменивалась кислородом с атмосферой. Но в город-то акведуки не проведешь, да и грязь в городе, воздух плохой. Поэтому сделали водопровод. Они умели делать водопроводы, но со свинцовыми трубами. Вино также хранили в свинцовых сосудах, а других не было. Вода стала заражаться свинцовыми окислами. Вино портилось, и люди постоянно медленно отравлялись. Короче говоря, в Риме был очень тяжелый быт, который люди терпели, лишь бы бездельничать. Таким образом, в инерционной фазе вся система превратилась в паразитическую, существовавшую за счет ограбления природы Средиземноморья и окрестных стран, в которые шла постоянная экспансия. Цезарь захватил Галлию, получил оттуда огромное количество золота и с помощью этого золота захватил власть в Риме. Помпей захватил Сирию. Антоний, женившись на Клеопатре, тем самым ввел в римскую систему Египет, который был оккупирован после гибели Антония Августом. Следовательно, к первому веку создалась страна, которая ограничена была Рейном, Дунаем и Евфратом. Огромная страна. Природа спасала здесь отчасти лишь то, что население этой большой страны не превышало 50-52 миллионов человек.